Глава восьмая. Гости по неволе. «Какие грабители, позвольте!» Недоуменно воскликнул Егор, чувствуя, как ему крутят руки. «Какие убийцы!» «Не советую сопротивляться», — негромко произнес монах. «Или я прикажу ранить ведьму». «Да откуда вы взяли, что она ведьма и что мы?» Брат Хубер непреклонно поджал губы. «Разве обычная добрая девушка наденет мужское платье и будет в нем так спокойно расхаживать?» «Конечно же нет. Но это наше дело, святой инквизиции». «Инквизиции?» «Что же касается вас, господин, то вы будете ввергнуты в руки светского правосудия, как, наверное, и ведьма, скорее всего. За убийство двух человек придется ответить». Монах сурово пристукнул ладонью по столу и кивнул вооруженным парням. «Ведите их в темницу». «Да за что?» — снова возмутилась Аманда. «Клянусь Маринеттой, мы не убивали никого! Ой, не надо!» Парни заломили девчонке руки с такой силой, что несчастная закричала от боли. Брат Хубер, подойдя ближе, схватил ее за волосы и вкрадчиво спросил. «Не убивали, говоришь? А двух послушников? Игнасио и Ансельма? Вот уж несчастные отроки! Не так уж и много было у них при себе, чтобы запросто убить. Не очень-то вы и поживились». «Да мы не...» «Брат Гонсало рассказал мне все, и я с ним согласен», — недобро прищурился отец Хубер. «Кроме вас на перевале в то утро никого не было, ни одного человека. Так что кроме вас некому. К тому же вы сразу же показались брату Гонсало весьма подозрительными. И дурные предчувствия его не обманули. Игнасио и Ансельм... Ах, бедняги, бедняги! Вы просто перерезали им обоим горло, ограбили. Остальное доделали волки, привлеченные свежей кровью». «Святой отец! Вон у нее что-то на шее, гляньте!» Один из парней сорвал с тонкой шеи Аманды деревянную обладку амулет. «Ай-яй-яй!» — подсокал языком отец Хубер. «Амулет-то Игнасио. Вон и буквы. И, С, Я. Игнасио и святой Яго. Теперь уж вы не отвертитесь. Нет». «Да он же сам мне его подарил, господи!» Надрывно закричав, Аманда зашлась в рыданиях. «Сам! Неужели его убили? Их обоих, но это точно не мы!» Девчонку никто не слушал. Дюжи и послушники живо приволокли схваченных беглецов в монастырь и ввергли в темный и сырой подвал, больше напоминавший склеп. Потолочный люк с грохотом захлопнулся за Егором. Куда бросили девушку, князь пока не знал. Наверное, куда-то рядом. Ага, так и есть. Вон что-то грохнуло. Господи, действительно влипли. И амулет этот еще как назло. Железное доказательство. Боже, боже. И что теперь делать-то? А что-нибудь доделать? Не сидеть же, сложа руки в ожидании казни или, уж в самом лучшем случае, бессрочной каторги. Ворочать тяжелым веслом на галерах тоже не самое лучшее дело, нет. Надо все четко вспомнить, как тогда было. Когда послушники ушли, и вспомнить, да, вспомнить. Восстановить истину, которая, однако, может статься никому здесь и не нужна. И правда, убийцы схвачены, под пытками обязательно признаются. Чего ж еще надо-то? Тем более, если учесть, каким торжествующим взглядом проводил пленника гнусавый брат Себастьян, помнит, небось, удар, сука. Хороший был апперкот. Или хук. Нет, апперкот все-таки. Очень красивый человек с чуть вытянутым, обрамленным небольшой рыжеватой бородкой и загорелым лицом поправил на тщательно расчесанной шевелюре синий бархатный берет с павлиньим пером и задумчиво посмотрел на обитель святого Бернарда. Светлые, слегка на выкате глаза его неожиданно сверкнули ненавистью и каким-то непонятным гневом. Впрочем, молодой щеголь, а было сему красавцу вряд ли больше 30, справился со своими эмоциями весьма умело и быстро, вновь приняв вид беспечного прожигателя жизни, судя по одежде и короткому мечу, благородного кабальера. А как же? Или уж в крайнем случае богатого купца. «Эй, парень!» Оглянувшись по сторонам, он подозвал случившегося поблизости мальчишку нищего, кудрявого с антрацитово-черными глазами, оборванца. «Знаешь, где Черная башня?» «Да, благородный сеньор». «Беги туда. Сыщешь начальника стражи по имени Альфредо Космач. Передай, что Алонсо де Ривера ждет его срочно... вот в этой таверне. Таверна у святого Бернарда». Тут же подсказав, оборванец протянул руку. «Вот тебе». Подставленную потную ладонь упали 3 серебряные монетки размером с ноготь. «Приведешь? Получишь еще столько же». «Да пошлет вам Господь удачи, щедрейший сеньор!» Для средневековья пословица «от сумы до тюрьмы не зарекайся» оказалась актуальной, как никогда. Вожников усмехнулся. «Который раз он уже в узилище?» «Ого, и не сосчитать! Да и ни к чему!» «Все ведь как-то обходилось раньше». Либо из тюрьмы Егора все ж таки вызволяли, либо он выбирался сам. Кстати, а почему не было никаких видений? Потому что расслабился, много выпил. Алкоголь действует на способности предвидения угнетающе. Хотя, может, и не в вине тут дело. Просто ничего такого страшного с князем в этой темнице не случится. Что было сейчас весьма приятно осознавать. Гремя цепями, заковали все-таки дьяволы. Егор походил по подвалу, даже с трудом дотянулся до узенького, забранного толстой решеткой оконца, пролезть сквозь которое могла бы разве что кошка. Так что никакой надобности в решетке не имелось. Так, если только для порядка, чтоб было. Через окно не сбежать, через двери... Крепкие, дубовые, еще и обитые широкими металлическими полосами. Похоже, тоже нечего и пытаться. Засов уж точно не выбьешь. Стены, отсыревший камень, тоже внушали мало оптимизма. Оставалось лишь одно. Тюремщики — люди. Человеческий фактор всегда являлся самым уязвимым. Ведь никто никогда не знает, что у кого в голове. У каждого свои тараканы, и вот с этими тараканами-то и нужно было играть. А для начала их вычислить, для чего существует добрая беседа. Увы, зашедшие к вечеру монахи, те самые угрюмые аглоеды-дубенщики, уже сталкивающиеся с Вожниковым, вернее, с его кулаками, никакого дружелюбия не проявляли вовсе, даже не разговаривали. Лишь презрительно щурились. Да, помня о прыти князя, ежесекундно были настороже, многозначительно поигрывая дубинками. Хотя что такого мог сделать тюремщиком скованный по рукам и ногам узник? Ничего. Лишь разговор затеять. «А сыровато тут у вас что-то? Видать, водоотвод давненько не делали, а?» Никакого ответа. Молча поставив еду, кружку с водой и какую-то не особо приятную на вкус размазню в глиняной миске. Монахи удалились, не забыв тщательно запереть дверь на засов. И появились вновь минут через 20, забрав кружку и миску. И опять. Ни слова. Даже не шипели злобно что-нибудь вроде «Ну, теперь-то мы, злодей, с тобой посчитаемся, все припомним». И это было плохим знаком. Дубинщики вовсе не напоминали интеллектуалов, нет. Ими руководил кто-то очень умный. Брат Себастьян? Или все же отец Хубер? Так он что, не особо торопится к святой Монсеррадской деве? Вожников ждал допросов, на которых мог бы попытаться хоть что-то доказать. Увы, на двое суток про него просто забыли, а на третьи, судя по тьме за решетками, уже ночью, кто-то осторожно скрипнул засовом. Егор не спал, скорее просто подремывал, размышляя о сложившейся нехорошей ситуации. И, услыхав необычный для этого времени шум, сразу же насторожился, вскочил, подбираясь к выходу. Предательски звякнули цепи, дверь приоткрылась. «Не спите, сударь?» — тихо поинтересовались на латыни. «Как видите, нет». Заинтригованный узник пожал плечами, силясь рассмотреть незнакомца. «Увы, тут и кончиков пальцев нельзя было увидеть. Тьма, хоть глаз выколи». И все же князь спросил: «Кто вы и зачем пришли?» «Вас завтра казнят», — шепотом отозвался неведомый ночной гость. «Отрубят голову за двойное убийство. А напарницу вашу, скорее всего, сожгут, хотя не уверен, могут и повесить». Егор сразу же оценил полученную информацию, ради которой незнакомый друг, хотелось бы верить, что друг, не поленился и не побоялся произнести столь длинную фразу. Надавил, это понятно, непонятно только зачем. «Если хотите остаться в живых, идемте со мною». «Ага, вот зачем. Что ж, наверное, следует воспользоваться предложением». «Вы так и не ответили, кто вы». «Недруг Арагонского королевства», — неожиданно пояснил визитер. «И, следовательно, ваш друг. По крайней мере, в настоящее время». «Откровенно», — похвалил князь. «И в логике вам не откажешь». «Так идемте же, у нас мало времени. Просто идите на звук моих шагов и постарайтесь не очень звенеть цепями». Молча кивнув, хотя этот жест был сейчас и не виден, узник вышел в небольшой коридор, столь же темный, как и узилище. Клубящаяся вокруг темнота казалась какой-то осязаемой, липкой, словно расправившейся от жары пластилин. Впрочем, она вовсе не была столь уж полной. Присмотревшись, князь увидел льющийся откуда-то сверху дрожащий желтоватый свет. Наверное, там горела свечка. «Здесь лестница. Осторожно!» — заботливо предупредил ночной гость. Егор вдруг резко остановился. «Без своей напарницы я никуда не пойду». «Как это не пойдете?» В голосе неведомого спасителя явственно прозвучала растерянность и даже какая-то уязвленность, как у человека, жестоко разочаровавшегося в самых лучших своих ожиданиях. «А так?» — беспечно ухмыльнулся князь. «Не пойду, и все тут. Я, видите ли, этой девушке многим обязан, и было бы непристойно оставить ее здесь на смерть, когда есть возможность вызволить. Ведь есть же, признайтесь». «Ну, есть». В словах узника было нечто такое, что заставляло относиться к ним чрезвычайно серьезно. И незнакомец, похоже, начинал это понимать. «Так чего ж тогда мы стоим и теряем время?» — подогнал своего провожатого Егор. «Давайте же действовать!» Ну ладно, так и быть. Никуда не ходите, просто стойте здесь и спокойно ждите. Вожников усмехнулся, усевшись на ступеньки узкой и крутой лестницы, ведущей наверх. К свободе? Легко сказать, спокойно, когда сердце уже колотится так, что кажется слышно даже на колокольне. Однако неведомый друг прав. Спокойней надо. Спокойней. Он сказал, что враг Арагона. Значит, и верно, друг. Политика. Тогда значит... Нежданный спаситель прекрасно осведомлен, кто узник такой на самом деле. По всему так. Иначе к чему все? Но откуда он может это знать? Аманда на допросе проговорилась. Так она не знала всей правды. Догадывалась, да, но не более того. Не попасть бы из огня да в полымя. Хотя альтернатива здесь одна — смерть. Так что терять-то нечего. Чу. В дальнем конце коридора что-то скрипнуло. Звякнуло. А вот и послышались торопливые шаги. Они быстро приближались. Князь поднялся на ноги. «Аманда, ты здесь, душа моя?» «Сеньор Жаржу! Ой!» «Тихо!» — требовательно прошептал спаситель. «Поднимайтесь за мной и не болтайте!» Наверху располагалось нечто вроде караульного помещения, более уместного в настоящей тюрьме, нежели в Божьей обители. Горевшая на узком столе сальная свечка выхватывала из полутьмы развешанные по стенам алебарды и копья. На скамеечке у стены поблескивал круглый солдатский шлем, а к косяку беспечно распахнутой в ночь двери привалилась брошенная кем-то кираса. Хм, интересно, где же, однако, караульщики? Судя по горящей свече, по кружке с каким-то напитком и недоеденной, лежащей рядом со свечкой лепешки, люди здесь были совсем недавно. Куда же делись? Ушли? Князь смог мельком рассмотреть незнакомого друга. Поджарая фигура в рясе с накинутым на голову капюшоном. Лицо... Визитер как раз обернулся и, подгоняя, махнул рукой. Обычное лицо, в меру смуглое, бритое, с прямым носом и тонкими неулыбчивыми губами. Так ведь и нечему сейчас улыбаться было. Миновав монастырский двор, освещенный похожей на разломанное яблоко половинкой луны, беглецы вслед за своим провожатым юркнули в небольшую калиточку. У стен обители их уже поджидали кони. И люди. Трое. Один из которых — высокий, довольно молодой человек, одетый как кабальера, с очень красивым, насколько можно было бы разобрать в лунном свете лицом. Едва завидев узников, недоуменно воскликнул по-каталонски. «Но почему двое?» «Так вышло», — нетерпеливо отмахнулся ночной гость. «Уж извини, брат». «Ладно». Красавец повернул коня и кивнул. «Двое так двое. Сядете на одну лошадь, и побыстрей. На рассвете нам нужно быть у черных ворот». Князь забрался в седло, чувствуя под собою мускулистый конский круп, а позади тесно прижавшуюся Аманду. Освободитель в рясе тоже уселся на лошадь. Красавчик, похоже, он тут и был за главного. Повелительно взмахнул рукой, и вся кавалькада на рысях двинулась к восточной окраине города, черным воротам и одноименной башне. Из черного ночного небо уже сделалось просто темно-голубым, аллея на востоке рассветом, прорывавшимся сквозь причудливые изгибы крыш. Кое-где на подворьях уже начинали подавать свои громкие голоса петухи, словно прогоняя с небосклона луну и звезды. Еще немного, вот-вот, и город проснется. погружаясь в неизбывный людской гомон и кучу ежедневных дел. Скоро уже. Совсем скоро. Первый луч солнца уже золотил верхушку надвратной башни, сложенной из массивных черных камней. У ворот копошились вооруженные короткими мечами стражники в надетых поверх кольчуг кирасах. «Бог в помощь, Альфредо!» — подъехав, прокричал красавчик. «Что-то сегодня долго». «Как всегда, дружище Алонсо!» Обернулся к нему тучный страж в богатом, расшитом золотыми нитками плаще темно-красного цвета. «Как всегда. Куда нам торопиться-то? Вот солнышко взойдет, и откроем». «И все же я бы поторопился». «Ничего, не переживай». Стражники, наконец, распахнули ворота, и в город ворвалось солнце, играя на шпилях церквей и весело заглядывая в окна домов. Просыпавшиеся горожане раскрывали ставни навстречу новому дню, яркому солнышку и свежему утреннему ветру, напоенному запахом клевера и росных медовых трав. Выехав на старую, оставшуюся еще от римских времен дорогу, широкую прямую всадники понеслись на восток, к сияющим в туманной зыбкой дымке горным отрогам, где на мощном кряже стоял высокий замок с зубчатыми стенами, рвом, наполненным грязной водою, и подъемным мостом, опустившимся едва только путники успели подъехать. Над главной башней, донжоном, развивалось на ветру знамя с каким-то непонятным, плохо различимым снизу гербом. Цвета, однако же, были точно каталонские, желто-красные, что показалось князю несколько странным. Ведь неизвестный спаситель еще в узилище утверждал, что они враги Арагона. Впрочем, владелец замка вполне мог быть и тайным сторонником. Кого? Врагов у арагонского короля, как и у любого феодального властелина, множество. Тот же Жуан Португальский или властитель Наварры Карл, или кто-нибудь из страны басков, или неаполитанский король, герцог Флоренции, и это еще далеко не все. Егор с удовлетворением отметил и прекрасное состояние механизмов подъема входной решетки и толщину стен, и даже несколько видневшихся в дворе бомбард. Такой замок — хорошая заноза для любых врагов. Знать бы еще, кто друзья, или хотя бы что они намерены делать с освобожденными узниками. «Меня зовут Алонсо де Ривера», — спешившись, наконец-то представился князю-красавчик. «Я дворянин из Наварры, и мой сюзерен — ваш старый союзник, добрый король Карл». «Ага!» — засмеялся Егор. «Так вы знаете, кто я?» «Да, мой господин. И прошу извинить за не вполне достойный прием. Поверьте, хозяин этого замка сильно рискует, хоть он и в отъезде сейчас». «Понимаю. Впрочем, мы будем злоупотреблять его гостеприимством весьма недолго. Уже завтра пустимся в путь». «В путь?» — обрадованно переспросил Вожников. «В Матаро?» «В Матаро». Де Ривера быстро кивнул, сверкнув светлыми, с золотистыми искорками глазами. «Но только не по суше. Этот путь слишком опасен. И нам лучше добраться в Матаро морем». «Да, по суше опасно», — согласился Егор. «Но ведь морем — это большой крюк». «Ничуть». Наварский рыцарь покусал губу. «Завтра мы примкнем к каравану одного достойнейшего торговца, не вызывающего никаких подозрений у местных властей. И вместе с ним отправимся на юг, к морю. А там уже ждет корабль. Сутки, и мы в Матаро». Князь покачал головой. «Вижу, вы хорошо подготовились. Как вы меня вообще нашли?» «У нас везде свои люди». Учтиво потупив взгляд, Кабальеро сделал приглашающий жест. «Прошу вас, ваше величество, не откажите в милости к проявленному гостеприимству». «Что же, не откажу? Да, моей спутнице прошу оказать всемерное почтение». «Ваше величество, мы так делаем. Когда прикажете подавать обед?» После прекрасного, истинно королевского обеда, похоже, к приезду высокого гостя в замке хорошо подготовились. Князь и Аманда уединились для отдыха в небольшом саду, устроенном в мавританском стиле на заднем дворе замка. «Красиво как!» Осматриваясь вокруг, искренне восхищалась девушка. «И пруд этот, и беседка, и розы, а дорожки какие! Откуда они взяли такой белый песок? Вот уж странно!» «Странно?» — удивился молодой человек. «А что еще тебе показалось странным? Показалось хоть что-нибудь?» Девчонка нахмурилась. «Ну, если честно, немного да». «Подробней, пожалуйста». Прищурившись, попросил Егор. «Обскажи даже самую мелочь, вроде бы на первый взгляд и не подозрительную. Подумаем вместе. Обсудим». «Угу». Аманда задумчиво кивнула, поглаживая ладонью золоченый столбик беседки. «Сейчас только вспомню, ага». Вожников не признавался себе, но все же подспутно ожидал какого-то подвоха. Слишком уж все складывалось хорошо. А когда слишком хорошо, уже нехорошо. Такая вот армейская мудрость. Впрочем, может быть, князь просто поддался легкой паранойе, подозревать всех и вся. И сам бы над собой посмеялся. Но вот, оказывается, Аманда заметила какие-то странности, которым сам-то Егор, даже и заметив, никакого значения не придал. «Вы, господин Жоржу, видали, как наши освободители пьют вино? С отвращением, будто бы яд глотают». Девушка прикрыла глаза, припоминая. «Кроме того, на столе вовсе не было жирного мяса». «Ты имеешь в виду свинину?» — насторожился Егор. Кивнув, Аманда нервно осмотрелась вокруг, и князь тихонько засмеялся. «Не бойся, милая, вряд ли нас здесь подслушают, место открытое». «Я сама кое-что слышала. Не так давно и несколько раз, когда наши... любезнейшие хозяева ненадолго покидали трапезную, все, даже их слуги». «А вот и нет», — тут же возразил молодой человек. «Уж пара слуг оставалось. Кто-то ведь прислуживал за столом». «Прислуживал?» Девушка снова обвела взглядом сад, словно стараясь заметить скрывающихся где-нибудь в кустах соглядатаев. Да так и не заметила. Однако от своих подозрений вовсе не отказалась. «Да, двое слуг оставалось. Но вы разглядели их пояса, сеньор?» «Пояса?» Вожников рассеянно пожал плечами. «Да я как-то их и не разглядывал. Какое мне дело до поясов слуг?» «А я рассмотрела. У того, что подошел ближе. И только теперь поняла, когда вы спросили про странности. Очень яркий цветной пояс». Сверкнув глазами, Аманда накрутила на пальцы локон. «Я бы даже сказала, вызывающе яркий». «И что с того?» «Это зунар. Его обязаны носить иноверцы, живущие среди поклонников Магомета». «Поклонники Магомета?» — удивленно переспросил Егор. «Мусульмане? Наши освободители мусульмане? Но зачем им?» «Вспомните корабль, сеньор Жоржу». Оба замолкли. Аманда озабочена, а князь с некой тревожной задумчивостью. А вдруг юная ведьма права, а уж ей можно было доверять? Средневековые люди вообще отличались изрядной наблюдательностью и памятью. Один раз увидев кого-нибудь, могли и через год вспомнить, восстановив в памяти полный словесный портрет. Нет, от слов девушки, какими бы невероятными они ни казались, никак нельзя было отмахиваться. Тем более, что Егор и сам подспудно чувствовал нечто неладное. Вот правда видений покуда не возникало. Так это верно потому, что его жизни в ближайшее время не грозила опасность. Пока не грозила. «Может быть, ты права, девочка», — тихо протянул молодой человек. «Во всяком случае, нам нужно бежать. Я так думаю. Что-то меня утомил этот навязчивый сервис, и эти слуги больше похожи на стражей. Вон у ворот двое». Егор покривил губы. «Еще трое на галерее. Следят. Давно их вижу», — Аманда усмехнулась. «Главное, что мы смогли спокойно поговорить». «Да уж», — согласно кивнув, Вожников задумчиво повертел в руках подобранную землеветочку. «Итак, при первой же возможности рвем отсюда когти, милая». Аманда озадаченно приподняла брови. «Что рвем? Когти? Чьи?» «Говорю, бежим, как только представится удобный случай. Или мы сами его себе предоставим». Как и предполагал Вожников, на ночь гостей заперли в опочивальнях. Естественно, по отдельности. И князь даже не пытался выдать переодетую в мужское платье Аманду за своего слугу или пажа. Хорошо понимая, кому надо, тот давно уже разобрался во всем. Шикарное под красным шелковым балдахином ложе оказалось весьма мягким, но сон нынче не шел к Егору. Молодой человек и не старался уснуть, погруженный в свои мысли. «Бежать! Бежать! Как можно быстрее бежать!» Однако замок представлял собой весьма солидную преграду. Зоркие стражники, неприступные стены, разве что в наглую сигануть со стены в ров, а там высота с пятиэтажный дом примерно. Можно и не попасть или переломать ноги, а то и шею, ежели наполовину заполненный мутной водой ров окажется не слишком глубок. Да и Аманда, сможет ли она прыгнуть? Бросать девчонку князь вовсе не собирался. Хоть давненько уже с ней не спал. Не до того было. Ах, ведьмочка, ведьма! Встав с ложа, узник подошел к высокому стрельчатому окну, забранному частой решеткой и выходившему во внутренний двор. Добрая решетка, не вырвешь. Разве что с той стороны привязать цепью грузовику. Да, грузовику. Где бы его еще взять, грузовик этот? И все же Вожников не привык сидеть сложа руки. Как говорится, нет таких крепостей, которые бы не смогли взять большевики. Сейчас ночью вряд ли что-то получится, а вот через денек-другой... Главное не показать виду, что дорогие гости догадались о том, кто такие их гостеприимные хозяева. Высмотреть все подробнее. Не может такого быть, чтоб не имелось ни малейшей лазейки. Кстати, можно будет попробовать действовать через слуг. Тех, кто в Зунарах. Лишь под конец ночи князь забылся недолгим сном, а проснулся рано на заре, услыхав со двора какие-то заунывные звуки. Намаз! Что это еще могло быть-то? Не песни же пели, типа «Здравствуй, солнышко, вставай!» Сразу после восхода в опочивальню принесли завтрак. Жареную рыбу, печеный с шафраном лук, мед с орехами. Вина, кстати, не дали, только водичку. А затем пришел красавчик Алонсо де Ривера. Внешностью своей светлоглазый шатен, вовсе не напоминавший мавра. Может быть, мувалат? Испанец, чьи предки приняли ислам еще давным-давно, во времена расцвета какого-нибудь Кордовского эмирата. А с другой стороны, Истинные арабы как раз-таки и есть рыжеватые светлоглазые. «Мы выезжаем сейчас же», — учтиво поклонившись, произнес кабальеро. «Наши друзья-купцы уже выехали со своим караваном. Нужно их догнать». «И долго догонять?» Узник спрятал ухмылку. «Думаю, к обеду догоним, если поторопимся, Ваше Величество». «Мавры!» — спускаясь по узкой лестнице, на ходу думал князь. «Мавры! Но откуда они узнали?» «Ну да, вообще-то должны были следить. Упустить такого пленника — не шутка. Капитан корабля, наверное, остался без головы или, наоборот, приложил все усилия к поимке беглеца. Беглецов. Нет. Именно беглеца. Аманда-то им без надобности. Девчонка до сих пор жива только потому, что де Ривера и его люди полагают, будто князь не раскрыл их гнусный обман. А как только поймут...» Тьфу! Вожников едва не споткнулся, выйдя во двор и щурясь от яркого солнца. О плохом думать не хотелось, но нужно было. Егор сейчас очень хорошо себе представлял, что у них с Амандой имелась только одна попытка. И если она окажется неудачной, князь просто перейдет в статус официального пленного. А вот что касается его юной спутницы, то тут могли быть варианты и самые разные. Аманду могли и продать, или использовать в качестве наложницы, но, скорее всего, просто убили бы. Нет человека — нет проблемы. Усевшись в седло, князь оглянулся и подмигнул девушке. Карие глаза ее блестели. Золотые локоны сияли на солнце, словно нимб какой-нибудь почитаемой святой. «Тьфу ты, тьфу ты!» Не хватало еще богохульствовать. Почти бесшумно поднялась преграждавшая выход к воротам решетка. Опуская мост, заскрипели намотанные на барабан цепи, и кавалькада всадников во главе с красавчиком Алонсо де Ривера ринулась по широкой, построенной еще римлянами дороге, идущей меж горных кряжей, густо поросших вербою, кленами и орешником. «Как же они смогли проследить?» Внимательно поглядывая по сторонам, все гадал высокопоставленный узник. «Выходит, не такие уж и дураки. На приманку Барселону не клюнули. А может, и клюнули, да быстро проверили, сообразив, в какой стороне искать. Снова расспросили рыбаков, местных крестьян, паломников и вышли на Манресу. А куда еще-то? Гора Монсеррат, ружной дорогой через Манрессу путь. А там уж повар», — вдруг осенило Вожникова. «Повар сеньора Микачу, смоглый крещеный мавр, мариск». Егор тут же вспомнил пристальный взгляд работника кухни, уже тогда показавшийся слишком уж внимательным, нехорошим. Так вот в чем дело, оказывается. Повар просто сравнивал облик гостя со словесным портретом. Видать, морискам было поручено присматриваться ко всем чужакам, докладывая обо всех подозрительных. Резиденту эмира Гранады Юсуфа ибн Юсуфа. Вот этому самому кабальеру Алонсо де Ривера, или как там его настоящее имя. А вот Аманду, пожалуй, могут и не убить сразу. Могут оставить на некоторое время в живых, для давления на князя. Если поймут, что между этой девушкой и его величеством имеется какая-то связь. Да поняли уже, наверное, догадались. Эх, жаль, местность вокруг незнакомая. Крутые холмы, рощи, а позади синие горные кряжи. Впереди море, понятно, но всадники Алонсо де Ривера ехали вовсе не тем путем, которым не так давно пробирались беглецы. Нет, эта римская дорога проходила немного восточнее, но в конце концов должна была свернуть к Тарагоне, ибо куда ей тут еще идти? Может быть, и в Барселону, да, но развилка на Тарагону должна быть обязательно. Впрочем, им просто нужен выход к морю, в какую-нибудь удобную гавань. Там наверняка ждет корабль, быть может, даже тот же самый. Все идет по кругу, получается. Ну уж нет, шалишь. Егор внимательно присматривался к сопровождавшим его воинам, понимая, что то же самое делает сейчас и Аманда. Две дюжины, не считая предводителя Деривера, всего-то две дюжины. Не боятся каталонских войск, рыщущих вокруг отрядов молодого арагонского короля Альфонса. Значит, имеют какое-то прикрытие, охранную грамоту. Или даже сам Деривера официально состоит на королевской службе. Вон, и плащ у него, желтый с красными полосами Арагона. Нет, вряд ли сейчас стоит на кого-то надеяться. До Матара, до своих слишком уж далеко. Наверное, километров около 100, если не больше. А леса здесь хорошие, густые. И холмы крутенькие. А вон и высохшее русло речки. Такие здесь тоже в качестве дорог используют. Летом, когда пересыхают. Шанс есть. И очень неплохой, ведь князь и его спутница никаких подозрений пока не давали. Луков у воинов нет, арбалетов Егор тоже не заметил. Короткие палаши, у двоих сабли, а у главаря длинный и узкий меч. У половины защитное вооружение, обтянутые бархатом панцири бригантины, кольчуги. Это хорошо, в доспехах беглецов ловить несподручно. Однако почти у всех воинов к седлам приторочены короткие копья, дротики. А вот это плохо. Наверное, эти парни их метают неплохо, иначе б с собой лишний груз не возили. И все же шанс есть, и не такой уж маленький. Только действовать надо слаженно. Дать Аманде знак. Князь придержал коня, оглянувшись на повороте. «Ах, какая все же красота вокруг! А, душа моя! Все эти березки, осины...» «Это пинии!» «Бдительный Деривера, вот сволочуга!» Осадил лошадь, едва только Аманда нагнала князя. «Ну вот», — широко улыбнулся Егор. «Я же и говорю, сосны! У нас привал когда будет?» Красавчик поднял брови. «Вы уже устали, мой сеньор?» «Да нет», — Вожников пригладил волосы. «Просто уж больно кругом красиво». «И мне нравится». Так же, как и князь, только еще более открыто заулыбалась девушка. Открыто и, можно сказать, с некоторым вызовом и таким блеском в глазах, от которого, фигурально выражаясь, сорвало бы крышу у любого. Но только не у Алонсо де Ривера. Тот даже бровью не повел. Не действовали на него ни обворожительная девичья улыбка, ни обещающие неземное блаженство глаза, ни то, как юная ведьма уселась в седле, заложив ногу на ногу. Наверное, сей достойнейший кабальеро придерживался нетрадиционной сексуальной ориентации. А скорее всего, Аманда просто была не в его вкусе, что, в общем-то, и неудивительно, учитывая средневековый идеал красоты. Бледное вытянутое лицо, высокий, едва ли не с залысинами лоб, округлый живот, намек на пермоментную беременность. Это для Егора Вожникова, предпринимателя, продвинутого интернет-пользователя и прочее, Аманда — супермодель, пусть даже и с маленькой грудью. А для средневекового человека, для мусульманина в особенности, просто до безобразия тощая, никому не нужная шмара. Дворняжка. Щенок. А вон там, Восхищенно присвистнув, князь показал рукой. «Похоже, голубые ели». «Да не ели это! Пинии!» Скрывая раздражение, заметил Деривера. «А рядом вообще орешник». Бдительный страж обернулся, и в этот момент Вожников подмигнул своей спутнице, еще раз кивнув на орешник. «Очень хороший орешник, густой, да рядом еще и ракиты, можжевельник, дрог и небольшое усыпанное камнями ущелье. Лошадям ни за что не пройти». «Все обязательно получится. Главное — решиться». «Так привала не будет?» «Не сейчас, мой сеньор. Я скажу, когда». Махнув рукой, красавчик повернул лошадь и унесся вперед, заняв свое место во главе отряда. Его молчаливые воины окружили пленников, но князь успел переглянуться с Амандой и по ее глазам понял. Девушка все поняла. Да и мудрено не понять, не полная же дура все же. Итак, орешник. Заросли приближались, и копыта коней скользили по склону, как и предполагал Егор, с хорошей римской дороги они все же свернули, углубляясь в какую-то глухую и пустынную местность. Вокруг не было видно ни деревень, ни пастушеских хижин, ни даже шалашика. Одно каменистое русло реки, уже лишенное влаги, но еще не потрескавшееся от иссушающих лучей летнего солнца. Как бы не застрять там, не увязнуть на потеху погони. Вот будет номер. Ах, нет, не должны увязнуть. Вон и птица сидит, и волчьи следы. Ну, похоже, пора. Придержав коня, Егор обернулся, встретившись взглядом с Амандой, в сверкающих глазах которой неожиданно для себя прочел что-то такое, что напрочь не вязалось с придуманным им только что планом. Вроде бы и неплохим, но и не особо хорошим, а из тех, что используют за неимением лучшего. «Лоскутки», — подъехав ближе, шепнула юная ведьма. «Вон, впереди». «Ну, лоскутки, и что?» «Зеленые лоскутки, мой господин». «Зеленые лоскутки». Вожников повернул голову. «Да, кто-то зацепился за куст, да еще так неудачно, полрукава, наверное, выдрал. Стоп! Зеленое сукно! Господи, это ж знак! Вот молодец, Аманда! Ватага! Тьфу, ватага! Гопники условный знак подают, бывшие гопники. Парни Беззубова Альвара, вполне достойные, кстати, ученики. Все тяготы тренировок переносили стойко и на жизнь жаловались. Значит, выходят они здесь, эти парни. А если так... Ай да сукины дети! Зеленые лоскутки, приглядевшись, Егор это теперь хорошо видел, тянулись вдоль ущелья куда-то вперед по дороге. Туда и следовало идти. Просто тупо ехать без всяких эксцессов, но быть готовым ко всему. «Ты все поняла?» Метнув быстрый взгляд на красавчика, тихо спросил князь. «Да». Отрывисто кивнув, Аманда придержала лошадь, поехав, как и всегда, чуть позади сеньора Жоржу. «И князь, и юная ведьма...» Они теперь оба знали, что помощь, хоть какая-то помощь, близка, и старались ничем не выдать своей неожиданной радости. Минут через 20 пути впереди вдруг послышался какой-то быстро нарастающий шум, в коем Егор, прислушавшись, тут же признал журчание ручья или речки. И оказался прав. За поворотом, заросшими на крутом склоне холма корявыми соснами, виднелась река, Карденер или даже уже Льо-Бригад. Других тут, похоже, не имелось. Не такая уж и бурная и не очень широкая, уже пересохшая более чем на треть. Река, тем не менее, несла свои мутно-зеленые воды довольно быстро, изгибаясь под дорожную кручей, густо поросшей камышами дугою. В камышах призывно зеленели лоскутки. «Прыгаем!» Не теряя времени, даром обернулся князь. «Ныряем!» Они бросились с обрыва практически одновременно. Егор, а следом за ним Аманда. Все сладилось очень быстро, буквально в несколько секунд. Прыжок, недоуменные крики оставшихся позади стражей, грязные брызги и мутная вода. И выскользнувшая из камышей лодка. «Альваро!» — узнал Вожников. «Малыш Филиппе! Лупано! Ах, парни! Быстрее, сеньор!» Агостиньо Рвани Рыбина споро вытащили на борт вынырнувшую девчонку. Лупано с Беззубом налегли на весла, а малыш Филиппе схватился за лук. Стражи вовсе не смутились рекою, нырнули следом. «Вух!» — пропела стрела. «Один есть!» Сверкая антрацитовыми глазами, засмеялся Филиппе. «Аманда, подай-ка еще одну! Ага! Вух! Ага, вот вам! Ну кто там не верил, что я метко стреляю?» У догорающего костра возникла чья-то фигура. Уселась на корточки. В антрацитово-черных глазах отразились синие угли. «Ты чего не спишь-то, Филиппе?» Выглянув из шалаша, прошептала Аманда. Малыш пожал плечами. «Не знаю. Не спится что-то. А ты чего?» «Я думаю, кто тут ходит? Вроде Энрике сейчас стражу несет. Его очередь». «Его. Он на ручей пошел с флягой. А я сторожу к утру ближе. Так уж выпало». «Не уснешь?» «Не. Ой!» Отрок вдруг вскочил на ноги, словно бы вспомнив что-то очень важное. Отбежал и тотчас же вернулся, держа правую руку за спиной. Аманда, любопытствуя, уже выбралась к костру, уселась. «И что ты там прячешь?» «Глаза закрой». «Зачем?» «Ну, закрой, увидишь». «Ой!» Распахнув очи, девушка улыбнулась, увидев в руках малыша цветок. Непонятно, правда, какой. Темновато кругом было. Но красивый, наверное. Не может такого быть, чтоб некрасивый. «Это мне?» «Тебе». «Бери, бери». «Спасибо, Филиппе». Растроганно поблагодарив, Аманда поднялась на ноги и чмокнула юного воздыхателя в щеку. «Спасибо». Позади послышались чьи-то шаги. Вернулся с ручья Энрике Рыбина. Уселся, поставив у ног плетеную флягу. «Водички хотите?» «Ага». «А что не спите-то?» «Сейчас пойдем». Егор слышал все разговоры сквозь сон. Слышал и улыбался. Вот ведь как получилось. Не думал, не гадал, а и здесь, можно сказать, в бегах обзавелся ватагой. Именно так, ватагою. Если не считать вполне независимого в силу отцовского капитала Лупано и Аманды, все остальные были просто счастливы обрести себе покровителя, которым прав Альвара. Нутром чуяли честного и благородного человека. Истинного кабальеро. Служить такому — великая честь для простолюдинов. Ох, не зря эти молодые люди так рисковали, спасая князя и девушку. Они ведь ко всему еще и себя спасали. И не зря. Теперь вот не сами по себе, а, можно сказать, дружина. Не просто гопники. Военные слуги благороднейшего рыцаря, с которого в случае чего и спрос. А если б не случай, какие у них там в Манрессе перспективы? Попасть рано или поздно в руки местного правосудия и украсить своими телами городские виселицы? Оно к тому и шло, если б не встреча с Егором. Молодцы ребята, живо свою выгоду сообразили. Хоть и подростки еще, по сути-то, это нет. В эти времена взрослели рано. Это в голливудских фильмах подростки, обычно дебиловатые девицы до дубинушки лет по 25, вполне половозрелые особи, даже перезрелые, если на то пошло. И отвечать ни за что не хотят, не умеют, они же подростки. Какой с них спрос, с детушек-малолетушек? Здесь такой номер не пройдет. Живо спросят, и ежели некому заступиться, шкуру сдерут. Или уж на худой конец на ближайшем суку повесят. Светили в небе желтые звезды, и узкая, зависшая над горами луна ничего особо не освещала, а лишь больше сгущала тьму. Костер уже совсем догорел, лишь пара рубиново-синих углей мерцала во тьме, словно глаза какого-то дикого зверя. Какие красивые у Аманды глаза! Да и сама она красивая. Очень. И что б там ни говорили, черт, укусил кто-то в шею. Москит? Не должны бы тут москиты. Хлопнув себя по загривку, малыш Филиппа привстал, поворочился, снова улегся на ветке. И опять принялся думать. Об Аманде, о ком же еще-то? Кому цветок подарил, а то и думал. Эта девушка красивая, как солнце, что бы там ни говорили другие. А Филиппа хорошо слышал, как усмехался Беззубый, мол, тощая, как драная кошка. Ну и что с того, что не толстая? Не всем же дородными быть. Тем более, что дородных-то, с пышными бюстами женщин, честно сказать, малыш Филиппа побаивался. А вот Аманду нет. А чего ее бояться-то? Она такая же, как и все. Тоненькая, стройная. И арбузной груди нет. Альвара все на эту тему шутит. Ох, дать бы ему по зубам. Пары зубов-то у него и так нету, выбили. Потому и без зубы. И все равно, дать бы. Или... Нет, лучше Аманде еще один цветок подарить. Даже несколько, целый букет. Вот, к утру и нарвать, шалаш забросить. Да. Отрок довольно закусил губу. Все же хорошо он придумал, просто здорово. И где цветы растут, знал. Желтенькие такие, их и сорвать у тропы рядом с ущельем. Или пойти к реке? Нет, до реки далеко не успеть. Да и здесь сторожить нужно. Подросток так и не уснул, все ворочался, дожидая своего часа. И дождался-таки. Подойдя, нагнулся, дотронулся до плеча сменивший рыбину рвань, шепнул. «Эй, малыш, подымайся!» «Да вставай же!» «Встаю уже, встаю!» «Все спокойно?» «Еще бы!» Поднявшись, Филиппе обошел стоянку по кругу, внимательно поглядывая по сторонам и прислушиваясь. На востоке уже начинало светать, и светлеющее на глазах небо алело зарею, отчего казалось, что и здесь, в предгорьях, ночная тьма быстро исчезает, уходит, прячется на дно самых глубоких расщелин, одной из которых и направился отрок, дабы нарвать цветов для юной красавицы Аманды, увы, не обращавший на парня никакого внимания. Но разве что вчера вечером, из-за подаренного цветка, поцеловала, да. Интересно, а сегодня поцелует? Стоя на узком краю круче, Филиппа нагнулся, потянулся за трехцветной фиалкою. Вдруг услышал позади на тропинке какой-то странный ляск, слегка похожий на тот, что производит опущенное забрало рыцарского шлема. Отрок быстро обернулся. «Бог в помощь, славный юноша!» Громко, не таясь, пожелал парню паломник в рясе с накинутым на голову капюшоном, странствующий монах, каких много. «Цветы собираем?» «Ну, так». От неожиданности Филиппа малыш совсем забыл поздороваться. «Хорошее дело. Ты к Маринетте или уже от нее?» «К ней». Мальчишка наконец улыбнулся. Странник разговаривал вполне доброжелательно, да и выглядел довольно скромно. Рваная, подпоясанная простой веревкой ряса, котомочка за плечами. «Я так полагаю, ты не один тут? Меня с собой возьмете, ведь по пути?» «Возьмем», — согласно кивнув, Филипп и тут же задумался. «Только об этом, наверное, не меня спрашивать надо». «Ничего, ничего. Я кого надо спрошу». Монах сбросил с плеча котомку, развязал, что-то лязгнуло. «Ага, вот оно. Наверное, фляга». «Тебя как звать-то?» «Филиппе». «Славное имя. А я брат Флориан. Семечек хочешь, Филиппе?» «Хороши семечки. Тыквенные. По глазам вижу, что хочешь. Ну, не стесняйся же. Подходи». Уже встали все, умылись у ручья, да собирались в путь, подкрепляясь оставшейся с вечера рыбой. А Филиппа малыш не приходил, словно в воду канул. «Может, он заметил кого?» — волновалась Аманда. Альваро беззубый скривил тонкие губы. «Да ладно, заметил, как же! Скорее за цветами пошел. Не видал я, что ли, как он вчера на тебя смотрел?» «Вообще-то нам бы надо идти уже», — вытирая траву руки, заметил Егор. «Но без малыша не пойдем». «Подождем?» «Нет, ждать не будем. Поищем». Беглецы разделились на группы. Рвань с Рыбиной, Альвара с Князем и Лупано с Амандою. Такое разделение последним пришлось очень даже по душе, что было заметно даже толстокожему Рыбине. «Посматривайте», — хмыкнул тот. «Вдруг да погоня?» «Не, погони не может быть», — сплюнув через выбитый зуб, уверенно возразил бывший вожак шайки. «Но тут ведь всякого люда хватает, а малыш и заблудиться мог вполне, клянусь святым Яга». Полудню они прочесали всю округу и даже больше, заглянув буквально под каждый куст. Тщетно. Мальчишка исчез, словно в воду канул. А может и правда, в воду? Река-то недалеко. По прикидкам Вожникова, километрах в 5-6, рядом. «Да, пойдемте к реке», — закивал Альваро беззубый. «Вдруг да он туда ушел? Да увидел кого?» «Или его уже схватили?» «Да, посматривать надо». Все оглянулись на князя в задумчивости застывшего на вершине утеса, близ корявой сосны, извивающейся ветвями, словно скрученной жуткой подагрой змей Горыныч. Жаркое солнце давно уже высушило утреннюю росу, растопило туманную дымку, оставшуюся невесовым покрывалом лишь высоко в горах. Парило. И все чаще налетал ветер, так что грозы не должно было бы быть. Просто не успевали собраться тучи. «Вы идите к реке, старший Альвар», — наконец принял решение Егор. «Не торопитесь, по пути тщательно осматривайте все. Только вот кричать, я полагаю, не надо». «Да, не стоит. Там опасные места». Гордый назначением Альвара довольно цыкнул через выбитый зуб. «Можете не волноваться, сеньор. Все будет сделано четко и скрытно». «Я и не сомневаюсь». Спрятав улыбку, Вожников придержал за локоть одного из парней, Рыбину. «Постой-ка, дружище Энрике. Ты что-то там говорил про цветы». «Рыбина, нескладный подросток с угрюмым некрасивым лицом и потухшим, словно уснулой рыбы взглядом, с удивлением оглянулся. «Да, говорил. Они там растут, на круче. Ну, малыш вчера приносил. Идем, покажешь». Тут же распорядился князь. «Осмотрим все, а потом остальных нагоним. Вперед!» «Угу». Энрике с готовностью поклонился и утробно высморкался. «Готов с вами идти куда угодно, благородный сеньор», сказал и, отвернувшись, показал беззубому язык, думая, что благородный сеньор не заметит. А сеньор заметил. Он вообще всегда все замечал, или уже, по крайней мере, старался. Заметил и сейчас, и про себя улыбнулся, отметив, что даже такой внешне угрюмый и неприятный тип, как Рыбина, все же определенным чувством юмора обладает, а значит, далеко не дурак. И цветы вот заметил. «Ну и долго еще?» «Вон господин у той скалы. Прямо вот тут, по тропке. А вот и цветы». «Ага. Вижу, вижу». Присмотревшись, улыбнулся Егор. «Гладиолусы». «То, сеньор? Или маргаритки?» «Шучу. Сам-то знаешь, что за цветы?» «Думаю, что это ромашки, сеньор». «Ромашки я и без тебя вижу. А рядом, похоже, ирисы». «Да. Малыш такой же цветок и приносил. Кажется». «Кажется? Да уже темновато было. Постой-ка». Князь наклонился, подняв из травы шелуху. «А это что еще за мусор?» «Семечки». Рыбина хмыкнул в кулак. «Тыквенные, тушеные». «Ага, ага». Внимательно осматривая тропинку, протянул молодой человек. «И кто же это, интересно, их тут сушил?» «Да кто угодно, сеньор». Энрике уже едва сдерживался, чтобы не рассмеяться в голос, что оказалось бы крайне невежливо. Оказаться невежливым Рыбина не хотел. «Кто угодно. Паломники, рыбаки, охотники. Семечки ведь много не весят. Возьми с собой в дорогу да щелкай. Все не так жрать охота, ага. Вон еще шелуха, а тут...» Парень вдруг опустился на колени и заводил носом, словно гончая, почуявшая след. «Что такое?» — заинтересованно склонился Егор. «Камень плохо лежит». Рыбина уверенно ткнул пальцем. «Вот этот. Как-то не так». «Что значит «не так»?» «Так он не такой уж и большой и тяжелый, а лежит ровно посреди тропы», — пояснил парень. «А тропа-то нахожена. Давно б его кто-нибудь в расщелину скинул, ага? А ну-ка». Вожников еще ничего не успел даже подумать, как Энрике, вскочив на ноги, с размаху пнул каменюку, и тот, слетев с тропинки, подпрыгивая, покатился вниз да угодил прямо в ручей, подняв тучью брызги. «Вот так и было бы, сеньор», уперев руки в бока, довольно доложил юноша. «Всеми святыми клянусь». «С чего ж он тогда здесь лежал?» «Кто-то что-то скрыл». Присев, князь погладил каменистую землю рукою, нащупав что-то липкое. «Кровь?» «Точно кровь, сеньор!» Полизав странные пятна, закивал Рыбина. «Всеми святыми клят, да хватит уже клясться!» Вожников взволнованно указал вниз в расщелину. «А ну-ка, спустись, глянь, что там!» Бывший гопник тотчас же исполнил приказанное, ухнув в расщелину с такой прытью, что князь уже стал всерьез опасаться. Не разбил бы дружище Энрике голову. Не разбил. Спускался ловко. Видать, с детства по горам лазил, и сейчас еще не потерял сноровки. Спустился, искал, можно сказать, носом землю рыл и под каждый камень да кустик заглядывал. И не нашел. Ничего. Нет, сеньор. Если убили, так тело сюда не сбросили. Ручей мелок, увидели бы. Наверное, к реке увели. Вожников недоверчиво покачал головой. И кому мог понадобиться нищий мальчишка? А кому угодно, сеньор. Его же можно продать маврам. Полсотни золотых, как пить дать, отвалят. Ну или чуть меньше. Ах, вон оно что! Подумав, согласился Егор. И как же я раньше не догадался. Однако почему тогда кровь? Может, для острастки ударили, чтоб не трепыхался? Да нет, крови-то слишком уж много. Боюсь. Оборвав фразу, князь махнул рукой. Ладно, пошли к реке. Вскоре путники вышли к реке, все так же несшей свои мутные воды в море, иногда маясь на разливах бездельем, а иногда мчась в горных теснинах, сокрушающей бурным потоком. На излучине надо смотреть. Покрутив локон, Аманда высказала вполне справедливую мысль. Князь молча кивнул, и все так и сделали, пройдя пешком по узкой рыбачьей тропе до излучины широкой, поросшей у самой воды узенькой кромкой шуршащего на ветру камыша. Ничего. Никаких трупов, выброшенных течением тел. О, Матерь Божья! Охнув, Аманда показала рукой чуть выше, где на лужайке. Над могильным холмиком высился свежесрубленный крест. Рядом с крестом лежал букетик ирисов. Господи, что это? Откуда здесь? Бог в помощь, путники! Егор вскинул глаза, машинально положив ладонь на рукоятку висевшего за поясом ножа. С горного кряжа на лужайку неспешно спускались вооруженные алебардами и мечами люди. Всадники, кто верхом, а кто вел лошадей под уздцы. Незнакомцев было чуть больше дюжины. Все мужчины да мускулистые парни, на ком-то даже позвякивала кольчуга. И вообще все они сильно походили на воинский разъезд, арагонские караулы. Те самые, кого так опасался Егор. Черт побери! Вот поди ж ты довелось встретиться. Ну да, ну да. Разъезд. Вон и попоны, полосатые, желто-красные и плащи. Правда, никакой агрессии воины покуда не проявляли. Вели себя вполне мирно, дружелюбно даже. И особо не лезли с расспросами. Лишь один, усач в обтянутой зеленым бархатом бригантине, спросил. «В Монсеррат?» «Туда?» Не сводя глаз с могилы, односложно отозвался Егор. «Вот и этот бедолага, похоже, к Маринетте спешил». Усатый со вздохом кивнул на крест. «Моего час назад закопали. Жалко. Молодой совсем еще мальчик». «Мальчик?» «Да. Темненький такой, лет, может, 12. Мы его уже мертвым нашли. Вынесло течением. Волки напали или бродячие псы. Или лихие люди». Задумчиво промолвил Вожников и сам, не зная почему, спросил. «Вот мы, по-вашему, не лихие?» «Вы?» — усач неожиданно ухмыльнулся. «Нет. Может, вы лично?» «Не знаю. А вот спутники ваши. Слишком уж они юные для лихих дел». Князь дернул подбородком. «Этот темненький. Он в каком виде был?» «В плохом виде. Зверье успело погрызть. Все горло». «Волки?» — скосила глаза Аманда. Усатый покусал губу. «Скорее волк. Появился тут один зверь. Ух, страх божий! Кстати, а не ваш ли это парень?» «Наш. не стал скрывать Егор. Отстал, потерялся. Не уберегли. Жаль. Жаль, что и говорить, жаль. Сколько их тут пропадает, таких вот бродяжек. Иных и имен никто не скажет. Значит, этот ваш. Вообще-то хотелось бы посмотреть, однако ж не разрывать ради этого могилу. Вот то-то же, — покивал усач, — не разрывать. Лучше помолитесь. Путники так и сделали. И к ним присоединились воины капитана Гильермо Ньезе, так звали усатого, небольшой отряд ополчения из города Террасы, расположенного на юго-восток от Манресы. Так что беглецы сделали изрядный крюк, удалившись от монастыря Монсеррат с черной святой девой, а вовсе к нему не приблизившись. Все мавры. Они виноваты. От Манрессы-то до монастыря рукой подать, дорога имеется. От Террасы, древнего, выстроенного римлянами, а потом готами городка топать и топать. «Мы, видите ли, как раз и посланы изловить волка», — помолившись вместе со всеми, пояснил доблестный капитан. «Напасть у нас от волков. Недавно двух пастушат растерзали да порезали все стадо. Многих мы уже убили. Но то и шкуры имеются, а главный вожак ускользнул. Ну да мы примерно знаем, куда. В горы серая сволочуга подался. Ничего, не уйдет. Вот он-то, похоже, и вашего парня. Думаете, все-таки волк? Он людоед серый. Ничего, найдем. На копья возьмем, да сдерем шкуру. Хватит ему уже подлечить». Капитан яростно сплюнул в траву и перекрестился. «Вы не беспокойтесь. Словим. В Монсеррат, значит, идете?» «Да, да. Так вам через Манрессу надо, тут прямой дороги нет. Вернее, есть, да опасно. Крутовато сильно. Вот никто почти по ней не ходит, только одни пастухи. Вот бы вы, почтеннейший сеньор, зовите меня дядюшка Гильермо, я так больше привык. Вот бы вы, дядюшка Гильермо, показали нам прямой путь». «Покажем». Подумав, капитан покрутил усы и улыбнулся. «Все ж таки повезло вам, что на нас нарвались. А вот парню вашему не повезло. Да будет земля ему пухом». Напросившись попутчики к ополчанцам, князь не ждал большего. Хотя и мог бы, если б хотел, просто заручиться рекомендациями капитана Гильермо Ньезе пройти в Матара через Террасу, в римские времена известную как Эгара Романа, или через соседний Сабадель. Это было бы куда быстрее, однако неизбежно вызвало бы подозрение у славного капитана. Да и собственные бы люди, ватага, не поняли бы. Если уж есть возможность заглянуть к святой деве, так как не заглянуть? Тем более, по словам сеньора Жоржу, именно в монастырь на горе Монсеррат они и направлялись, как и положено паломникам. Либо туда, либо обратно, но уж никак не поперек. Слава Господу, хоть не пришлось возвращаться в Манрессу. Если правда дядюшка Гильермо не соврет и тропы на перевале покажет. Похоже, и вправду там доброй дороги нету. Думал по пути вожников, припоминая отрывки из бывших своих, старые, с поездами и самолетами времена путешествий. Насколько помнил Егор, в монастырь добирались тогда либо по шоссе, опять же через Манрессу, либо подвесной дорогой, по воздуху через станцию Монсеррат-Аэри, либо горным зубчатым колесом, поездом, кремольерой, через Манистроль до Монсеррат. Та еще была дорожка, даже тогда, в индустриальном будущем, что уж говорить о нынешних диких временах. Одно слово — средневековье. Только вот Вожникову почему-то давно уже казалось, что хороших и отзывчивых людей в средние века куда больше, нежели в 21 веке. Наверное, потому что мировоззрение у всех религиозное, никакого другого и быть не могло. Вот и не грешили. А если уж и грешили, то каялись или индульгенции покупали. Поужинали вместе, ополченцы и паломники. Кто-то из воинов оказался большим любителем рассказывать разные веселые истории. Вот и заслушались. А гостиньор Вань даже рот открыл удивленно. Да так и сидел восторженно тихо, как и все остальные, кроме разве что Аманды с Лупано. Жалея малыша Филиппа, девочка плакала, а Лупано ее как мог утешал. Вообще в эти времена не было принято сильно грустить по мертвым. Человеческая жизнь стоила очень мало. Средневекового человека смерть подстерегала буквально на каждом шагу. Даже обычная простуда в отсутствии антибиотиков частенько оказывалась смертельной, не говоря уже о полной антисанитарии и вследствие этого эпидемиях. Тем более душа-то вечна. И где ей быть, гореть ли в аду или в раю нежиться, от человека и всей его жизни зависело. Егор неожиданно для себя улыбнулся, подумав, что некоторым завсегдатаям фитнес-клубов и вообще лицам, особенно заботящимся о своем драгоценном здоровье, хорошо бы и о душе подумать. А то ведь очень часто бывает так, что все вокруг человека красиво и прекрасно, и машина, и новая жена, и яхта. А вот внутри-то душа подлеца и подонка. О чем данный конкретный подонок и подлец, к слову сказать, прекрасно знает. Ведь и не говорит никому, да мало того, и себе-то любимому врать пытается, мол, сам я всего достиг, всего добился, все сделал. И не подлюга я с душою чернее угля, а просто человек успешный. Завидуйте все и с меня пример берите. Я просто умею жить. А сам-то помнит все до мелочей. Где сподличал, где кого-то подсидел, а где просто не помог, хотя и имел возможность. Помнит. И памяти этой дожима в яйцах боится. Боится остаться с нею один на один, словно в страшном сне, и частенько пытается заглушить остатки совести безудержным разгулом. Пить, потреблять, жрать в три горла. Завидуйте, вот он я жить умею. Жизнь быстро пройдет. А дальше? Неужто все успешные атеисты? Неужто не страшно? И что тут скажешь? Не страшно, наверное. Подлую душу ничем не исправишь. В аду гореть, в аду, как бы тут ни выкручивались. А уж там-то суд другой, высший судья. За откаты не договоришься. Эх, малыш, малыш, несомненно, в раю сейчас парень. Хотя, как знать, компашка-то у него при жизни была та еще, мягко говоря, без особых моральных устоев. Кстати, еще следовало убедиться, что малыш Филиппа действительно мертв. Улучив момент, когда все уже спали, Егор растолкал Альвара Беззубова и Рыбину, наказав скрытно пробраться к могиле. «Раскопайте, гляньте, заройте обратно», — яростным шепотом напутствовал князь. Никто из парней не возразил ни словом, лишь Энрике, Рыбина, также шепотом справился. «Как же мы там глянем? Темно ведь! Огниво возьмите, есть ведь!» Вожников горько и не без цинизма усмехнулся. «Ну, а копать и ножами можно. Земелька-то свежая». Он слышал, как тихонько, впрочем, особо не таясь, мало ли, по неотложному естественному делу, ушли парни. Слышал, как сменившийся часовой, поворошив угли, подкинул в костер хворост. Как, захлопав крыльями, пролетела, казалось, над самой головой какая-то ночная птица. И тут же где-то рядом послышался писк. «Ишь ты!» — буркнул себе под нос часовой. «Тот самый балагур рассказчик. Видать, мышь словила. Сова?» Поднявшись, все равно не спалось. Егор присел к костерку, протянул к огню руки. «Зябли, небось!» — усмехнулся в усы ополченец. «Холодновато нынче, да и вообще в горах по ночам не жарко. А я жары не люблю», — глядя на огонь, признался князь. «Ты же человек северный». «Да, по выговору понятно, что не здешний». Часовой улыбнулся и вдруг замолк, настороженно прислушиваясь к чему-то. Егор тоже напрягся, но, конечно, уровню его слуха было далеко до возможностей средневекового человека, живущего, по сути, на лоне дикой природы и полностью от этой природы зависящего. А природа далеко не всегда мать, бывает и мачеха. Так что уж тут не зевай, зазеваешься — гибель. Вон за той горушкой лязгнуло что-то. Вытащив из ножен палаш, негромко произнес ополченец. «Вы тут посидите, а я пойду проверю. Ежели что, это, наверное, мои парни». Егор нарочито сладко зевнул и снова прислушался. «Ну да, они, слышите, говорят, на речку помыться ходили». «Чего это они ночью-то?» «Так вчера не до этого было. А завтра, вернее, уже сегодня, мы вас задерживать не хотим». «Это правильно», — страж одобрительно кивнул и посмотрел на вышедших из лесочка парней. «Ну, как водичка?» «Что? А, ничего, теплая. Купаться можно». Парни посидели немного у костра, обсохли, видать, после земляных работ и вправду выкупались. А потом ушли спать под навес, устроенный на случай дождя из травы и веток. Князь ни о чем не спрашивал, просто Альвара, проходя мимо, шепнул. «Он». И все стало окончательно ясно. И нечего было особенно разглагольствовать. «Ну, погиб парень. Ну, жаль. И что? Разве что помолить за его душу Маринетту, да наказать убийц». Убийц. Волка? Так ведь, вероятнее всего, малыша сначала убили, огрели камнем. Или нет? Егор ведь тело не видел. Да если бы видел, что он, патологоанатом? Судебно-медицинский эксперт? Может, и волк, если уж на поиски этого волка целый отряд послан. Кстати, в Матара волка искали. Все говорили, что оборотень, а местный инквизитор, брат Диего, над этим смеялся и в никаких оборотней не верил. Вот и князь не верил. Тогда, значит, что же? Волк? Может, и волк. Напасть на ребенка — дело плевое. Горло перегрыз, да утащил к реке. Утащил. Вот только зачем?